Пятый раздел. Аристотель. Страницы с 259 по 401. Глава 1. Жизнь и сочинение. Страницы с 259 по 266. Величайшим из непосредственных учеников Платона был Аристотель. В отличие от Платона, который был коренным афининином, Аристотель пришел в Афины с севера. Он родился в 384 году до нашей эры в городе Стагере во Фракии, неподалеку от Македонии, в частности, от македонской столицы Пеллы. Как чужеземец, он никогда не был гражданином Афин, а всего лишь метеком. Отец Аристотеля Никомах был по профессии врач, и, наверное, видный, так как он числился медиком македонского царя Аминты. Таким образом, Аристотель жил в семье, где он мог с юношеских лет приобрести интерес к изучению физической природы человека, а также завязать некоторые связи в македонских придворных кругах. В 367 году до нашей эры Аристотель уехал в Афины для довершения образования и вступил в Академию, школу Платона. В ней он пробыл в течение 20 лет, до смерти Платона, 347 год. В кругу учеников и друзей Платона Аристотель резко выделился громадной начитанностью и выдающимися умственными дарованиями. Сохранились, по-видимому, преувеличенные сведения о враждебных отношениях, сложившихся впоследствии между Аристотелем и Платоном. В 347 году до нашей эры главой Платоновской академии стал Спевсип, а ученики Платона, Аристотель и Ксенократ, вышли из академии и покинули Афины, переселившись в Атерней. С правителем Атарнея и Асса, Гермием, оба они были знакомы и даже завязали дружбу еще в то время, когда Гермий, находясь в Афинах, слушал там Платона. Через 3 года Гермий был изменнически предан и умер. Аристотель, возможно, еще до этого события, переехал из Атарнея в Митилену. Но уже в 343 или 342 году до нашей эры Аристотель принял приглашение македонского двора стать воспитателем Александра, сына македонского царя Филиппа. Александру в это время было всего 13 лет. Возможно, что это приглашение было сделано еще когда Аристотель находился в Митилене. Не сохранилось почти никаких сведений ни о характере обучения, не о тенденциях воспитания, на которых остановился выбор Аристотеля. Во всяком случае, влияние на Александра этого обучения и воспитания было немалым. Руководство воспитанием Александра продолжалось всего 3 года, так как в 335 году до нашей эры Филипп умер, и Александру пришлось отныне уделять почти все время и внимание политическим делам по управлению государством. С началом Большого Персидского похода для Аристотеля уже не оставалось поводов для его дальнейшего пребывания в Македонии, и он после 12-летнего отсутствия на 50-м году жизни возвращается в Афины. Есть основания полагать, что к этому времени Аристотелем была уже проделана огромная научная работа, собраны естественно-научные материалы, исторические источники. Однако главные из его собственных научных работ были закончены лишь в последние годы его жизни. Аристотель явился в Афины как человек известный и уважаемый, связанный дружескими отношениями с могущественным македонским двором, в прошлом воспитатель молодого македонского царя. Сохранилось, впрочем, далеко не достоверное сообщение об огромной денежной поддержке, которая будто бы была оказана Аристотелю для ведения и организации обширных научных исследований. При таких обстоятельствах Аристотель решил открыть в Афинах собственную школу. Местом для нее был избран в одном из предместий города гимнасий, примыкавший к храму Аполлона Ликейского. По прозвищу этого храма Ликейский, школа Аристотеля получила название Ликея, подобно тому, как школа Платона — название Академии. Чтение лекций Аристотель проводил в аллеях сада, окружавшего гимнасий, прогуливаясь взад и вперед, откуда впоследствии учеников его стали называть перипатетиками, прогуливающимися. По сообщению Геллия, обучение в Ликее имело двоякую форму — эксотерическую, или преподавание риторики, доступное для всех, и акроатическую, или эсотерическую, для одних лишь подготовленных. В программу эсотерического обучения входили метафизика, физика и диалектика. Эсотерики слушали в утренние часы, эксотерики — в вечерние. Как и Платоновская академия, Ликей Аристотеля был не только школой, но также и кругом лиц, связанных между собой тесными узами дружбы. Необходимость вспомогательных материалов и источников, многосторонность исследований, предполагавших усвоение огромного множества фактов, вызвали потребность в коллекционировании рукописей и составлении специальной научной библиотеки. Имеются сведения, что Ликей действительно располагал значительной библиотекой. После смерти Александра, 323 год, положение Аристотеля в Афинах стало опасным. В Афинах поднимается сильное движение против македонского владычества над Грецией, в том числе, прежде всего, над Афинами. В глазах деятелей этого движения Аристотель казался сильно скомпрометированным своими давнишними, всем хорошо известными связями с македонским двором. Для афинян происшедшие изменения в отношениях Александра к Аристотелю были незамеченными. Во мнении афинян Аристотель продолжал оставаться приближенным македонского царя, сторонником его политической системы. Последовавшие в Афинах события, преследование людей и деятелей промакедонской ориентации, привели к тому, что и против Аристотеля был возбужден процесс. Как это было с Анаксагором, Сократом, мотивировка обвинения была не непосредственно политическая, а религиозная. Аристотель был обвинен в нечестии, в обожествлении своего атернейского покровителя и друга Гермия. Опасаясь подвергнуться той же участи, которую в свое время испытал Сократ, Аристотель воспользовался существовавшим правом и покинул Афины еще до суда над ним поздним летом 323 года до нашей эры. Он поселился в Халкиде на острове Эвбея, лежащем у восточных берегов Аттики, но уже в следующем 322 году до нашей эры там же умер. Уезжая в Халкиду, он, по-видимому, имел мало времени для сборов, так что ему пришлось оставить в Афинах на попечении его виднейшего ученика Теофраста свою библиотеку. После смерти Аристотеля сохранилось известное и нам его завещание, в котором он проявил заботливость не только о своих близких, но и о своих рабах. Руководство Ликеем, а также управление библиотекой он завещал Теофрасту. Сведения о личности и характере Аристотеля крайне скудны, и, что гораздо хуже, в значительной своей части не заслуживают доверия. Таковы сообщения об его отношении к Платону, к Гермию, к обеим его женам или о затруднительных политических обстоятельствах последнего периода его жизни. Утверждение о принадлежности Аристотеля к промакедонской партии Целлер считает только результатом применения к Аристотелю ложной и чуждой ему мерки. И по рождению, и по воспитанию Аристотель был и остался настоящим греком. Но в эпоху Аристотеля греческие государства не были уже в силах ни отстоять свою политическую независимость, ни улучшить свое внутреннее состояние. Во время Ламийской войны, тяжелый, впрочем, для обеих сторон, Фокион, один из слушателей Платона и противник афинского патриота Демосфена, заявил, что впредь до изменения нравственного состояния греческой отчизны от вооруженного восстания против Македонии ничего ждать не приходится. Аристотелю, не бывшему в числе афинских граждан, уроженцу маленького северного Стагира, разрушенного Филиппом Македонским и восстановленного уже в качестве не греческого, а македонского города, такой образ мыслей был гораздо ближе, чем взгляды какого-нибудь афинского государственного человека или публициста, вроде известного Демосфена. Сочинение Аристотеля. Литературная, научная и философская продуктивность Аристотеля была чрезвычайно велика. По существу, в его сочинениях охвачены все отрасли современного философского и научного знания. Удивительно, кроме того, обстоятельность трактовки рассматриваемых вопросов и обширность познаний, касающихся развития науки. Основную часть дошедших до нас сочинений Аристотеля составляет свод его трактатов и ряда отрывков. Часть из них — подлинные произведения самого Аристотеля, часть — подложны. Приблизительно столетием позже один из ученых-библиотекарей Александрии, крупнейшего в то время центра учености, составил список из 146 названий работ Аристотеля. В этом Александрийском списке мы не находим названий некоторых важнейших трактатов Аристотеля, вошедших в указанный выше их свод. Из отсутствия их в Александрийском списке логично заключить, что Александрийскому библиотекарю трактаты эти остались неизвестны. Как это могло случиться, и где в то время эти трактаты были? Долгое время считалось, что на вопросы эти можно найти ответ в рассказе древнего ученого Страбона, рассказе, который, однако, позднейшая критика квалифицировала как романический вымысел. Сообщение Страбона и Плутарха состоит в следующем. Через 35 лет после смерти Теофраста, преемника Аристотеля в Ликее, его библиотека, в том числе и архив Аристотеля, перешла во владение его ученика Неллея. Уроженец Азии, Скепсиса, Неллей вывез этот архив из Афин на свою родину. В период, когда пергамские цари, составляя для себя библиотеку, производили конфискацию ценных частных библиотек, наследники Неллея спрятали рукописи Аристотеля в подвале, где они оставались в течение 1500 лет, подвергаясь при этом порче. Найденные в уже поврежденном состоянии рукописи эти были приобретены последователем школы Аристотеля Аполликоном, который перевез их в Афины. В 80-м году до нашей эры римский полководец и диктатор Сулла, находясь в Афинах, захватил библиотеку Аполликона и распорядился переправить ее в Рим. С рукописями Аристотеля познакомились сначала друг Цицерона Тиранион, а затем ученый Андроник из Родоса. Андроник занялся исправлением рукописей и организацией их переписки. Существуют данные в пользу мнения, что сохранившийся свод трудов Аристотеля восходит к изданию Андроника Родосского. Если рассказ Страбона и Плутарха о судьбе рукописей, попавших в конце концов в руки Андроника, соответствует фактам, то это делает понятным, почему в Александрийском перечне не оказалось ряда капитальных сочинений Аристотеля. В то время, как составлялся этот перечень, рукописи Аристотеля, содержавшие эти сочинения, еще лежали в подвале, куда их запрятали наследники Нелея. Характер компоновки и изложения в дошедших до нас произведениях свода сочинений Аристотеля отличается своеобразными недостатками. Совсем не похоже, что эти сочинения, отделанные, предназначенные для чтения, гармонично скомпонованные книги. Скорее, это записи, заготовки, вспомогательные наброски. Часть этих отрывочных материалов, возможно, не принадлежала самому Аристотелю. Впоследствии, по-видимому, были сделаны попытки подогнать отрывки друг к другу, сделать между ними спайки, устранить неувязки, внести в неоформленный материал литературную обработку. При этом, однако, должны были возникнуть и новые несообразности и неувязки. Со всеми этими особенностями, пробелами, противоречиями — это то, чем мы в настоящее время владеем из наследия Аристотеля. Естественное введение в свод философских и научных работ Аристотеля составляет сборник его логических трактатов, названный органоном. Органон — орудие. Название это, возникшее после смерти Аристотеля, указывает, что логика, как ее понимал Аристотель, есть учение об орудии научного исследования. И в этом смысле есть как бы введение в философию, в частности и в особенности в философию науки. В органон входит: первое, категории, сочинение, не совсем достоверно приписываемое Аристотелю. Второе. Об истолковании, трактат о суждении. Третье. Аналитики, первая и вторая, каждая в двух книгах. Это основной логический труд Аристотеля. В нем излагаются учение об умозаключении, силлогизме, в первой аналитике, и учение о доказательстве во второй. Четвертое. Топика. Обширный трактат о вероятных доказательствах и о диалектике в аристотелевском понимании этого термина. Пятое. Опровержение софистических доказательств. Так как, согласно Аристотелю, логические связи, отражение связей бытия, то органон в известном смысле не только система логики Аристотеля, но также и частично введение в его учение о бытии. Этому учению специально посвящено одно из знаменитейших сочинений Аристотеля — «Метафизика». В современном своем составе и тексте «Метафизика» — свод нескольких трактатов с заметными кое-где неувязками, с буквальными повторениями довольно значительных кусков, с некоторыми невыполненными обещаниями и тому подобным. Название «метафизика», то, что после физики, позднейшего происхождения. Метафизикой была названа группа трактатов Аристотеля, помещенная в издании Андроника Родосского «После физики». В этих трактатах излагалось учение о началах бытия, постигаемых посредством умозрения. Впоследствии, на целых два тысячелетия, среди философов установился обычай называть метафизикой всякое философское учение, содержащее умозрительное исследование бытия. Таким образом, то, что в издании Андроника Родосского просто следовало по порядку издания за физикой, стало рассматриваться как возвышающееся над физикой по существу предмет. В то время как физика изучает посюсторонние явления природы, постигаемые с помощью опыта, метафизика исследует сущность бытия с помощью не опыта, а умозрения. Начиная с Гегеля, В этой характеристике предметы и способы исследования метафизики стали особо подчеркивать их метод. Так Гегель, говоря о старой метафизике, понимает прежде всего рассудочный, антидиалектический способ мышления и познания. Но, отрицая антидиалектический метод старой метафизики, Гегель вовсе не отрицал ее предмета — исследования сверхчувственных основ бытия. Основатели марксизма оставили за термином «метафизика» значение только названия антидиалектического метода. Так как метафизика Аристотеля заключает в своем составе не один, а несколько трактатов, впрочем, близких по теме, то возникают важные вопросы, относящиеся к истории происхождения и сложения известного нам в настоящее время состава этого выдающегося произведения. Много ценного по этому вопросу имеется в специальных исследованиях немецкого ученого Вернера Иегера. Огромное значение в истории науки античной и феодального общества получили, естественно, научные сочинения Аристотеля. Сюда относятся физика и ряд примыкающих к ней работ о небе, чтения по физике, о частях животных и так далее. Очень важен для понимания психологического и биологического учения Аристотеля, а также некоторых вопросов его теории познания, трактат о душе. Видное место в литературном наследии Аристотеля занимают работы поэтики. Несомненно, к самому Аристотелю восходит этический трактат, дошедший под названием «Этика Никомаха». Частью вопросам этики, частью проблемам политического устройства и воспитания посвящен обширный трактат «Политика». В риторике и поэтике рассматриваются вопросы ораторского искусства, эстетики, теории поэзии и театра. В 1890 году в Египте во время раскопок была найдена хорошо сохранившаяся рукопись Аристотеля, содержащая описание конституции города-государства Афин. Это так называемая «Афинская политея». В школе Аристотеля было составлено множество недошедших до нас описаний государственного устройства других греческих полисов. Афинская политея — образец этого научного жанра и важный источник наших сведений по истории античных Афин.